Глава 10. Это не мания величия, не попытка уравнения. Все остается на своих местах. Он учитель, я один из учеников. Он папа, я один из верующих прихожан. Но так уж вышло, что помимо иерархических сложились у нас с Георгием Александровичем и более непосредственные отношения. О них и речь. Говоря откровенно, я артист довольно строптивый, приказу подчиняюсь только, когда сам с ним согласен. При этом режиссуры я боялся с первых моих шагов не режиссеров, а режиссуры в себе, внутреннего контроля и указчика. В скобках, как добавочное доказательство, напугал меня словом «режиссура» еще отец. Отговаривая от поступления на актерский факультет, внушал: «Не уверен я, что театр — твое призвание. Ну, может быть, еще режиссура. С золотой медалью идти в актеры, согласись, сынка, расточительство. У тебя же голова на плечах. А я-то хотел только в актеры. Мой институтский профессор Макарьев остерегал: не режиссируй себя, оставь это мне, отключи контроль, доверяй интуиции. Мой первый режиссер в профессиональном театре, Владимиров, когда я опускался в споры и предложения, глядя на меня с высоты своего громадного роста и с высоты свойственного ему едкого юмора, говорил: если ты будешь еще со мной спорить, я тебе вот что пообещаю. В следующем моем спектакле будешь играть старого лысого негра с седой бородой и сидеть в массовке в сцене партсобрания в заднем ряду. Грим будет занимать у тебя 3 часа, а слов у тебя не будет вообще, понял? Вот иди играй, а я буду режиссером. И я сильно боялся потерять непосредственность. Я даже пытался притворяться эдаким художником от земли, совершенно не соображающим, что он делает и зачем. Товстоногов ни разу, подчеркиваю, ни разу за 20 лет, за 40 спектаклей, в которых я участвовал, не упрекнул меня в рационализме, в излишнем самоконтроле, в саморежиссуре. И за это я был ему безмерно благодарен. В работе с ним я всегда ощущал уверенность и подъем духа. Вот пример. На выходе спектакля «Океан» морской лейтенант Костик Часовников психанул и решил уйти с флота во что бы то ни стало. Вторая картина. Пивной ларек на бульваре. Костик демонстративно напивается, дебоширит, и его забирает патруль. Товстоногов проходит сцену раз, два и останавливает репетицию. «Знаете, — говорит он, — я думаю, что надо вообще обойтись без этой сцены. То, что его арестовали, понятно из дальнейшего, а это просто иллюстрация. Я: ну, все-таки забавная сцена, все говорим, говорим, а тут действие. Он: не вижу этого, все стоит на месте. Если сцена забавная, то смешно должно быть, а сейчас не смешно. Крыть нечем. Мы с призван Соколовой, она играет буфетчицу, сидим, понурив головы, сами чувствуем, не идет. Не цепляет сцена, и не слышно хмыканий шефа из зала. Репетиция катится дальше, а по окончании я подхожу к мэтру: Георгий Александрович, один раз еще оставьте пьяную сцену, жалко ее. Мы сами попробуем ее наладить. Завтра посмотрите. Будет не смешно, снимите. Поработали. Чуть сократили, убрали излишний жим, уточнили логику. На прогоне услышали похохатывание Гоги и сдавленные смешки за кулисами. Сцена осталась и всегда шла на аплодисменты. А спектакль был сделан крепко.